Приближенные Александра находят его благожелательность к Франции чрезмерной, а территориальное приобретение России в обмен на страдания народа и пролитую кровь – ничтожными. В действительности же Александр широко вознагражден за счет Польши и рассчитывает осенью на Конгрессе в Вене добиться от союзников официального признания присоединенных им ранее новых территорий. Пока что он остерегается раскрыть свои карты и обольщает поляков разнообразными проявлениями дружбы и цветистыми речами. Прибыв в Париж, Чарторыйский встречает у царя братский прием, напомнивший дни их юности. Александр разрешает польским полкам, оставшимся до самого конца верными Наполеону, возвратиться в Польшу под бой барабанов с оружием и всеми знаменами. В главнокомандующий прочат великого князя Константина. На вопрос генерала Сокольницкого, позволено ли будет польским войскам сохранить национальную кокарду, Александр отвечает «Да, и, надеюсь, вы будете носить ее с уверенностью, что сохраните ее навсегда». Правда, мне еще предстоит преодолеть немало трудностей, но я принимаю вас здесь, в Париже, и этого довольно. Я предаю забвению прошлое, и хотя имею право жаловаться на многих лиц вашей нации, хочу все забыть. Я знаю, вы храбры и честно несли вашу службу. А депутации польских офицеров, он говорит, две соседние нации, близкие по своему языку и обычаям, объединившись, должны полюбить друг друга навсегда. На обеде у генерала Красинского он поднимает тост за здоровье храброй польской нации. На балу у княгини Яблоновской он спрашивает у Костюшка, бежавшего во Францию после раздела Польши, не хочет ли он вернуться на родину. Старый бунтарь отвечает, что вернется на родину только тогда, когда она будет свободной. При этих словах царь ангельский улыбается и говорит громко, чтобы его слышали стоящие вокруг офицеры. «Господа, надо урегулировать дела так, чтобы этот благородный человек мог вернуться на родину». А свои истинные мысли высказывает Лагарпу. «Как порядочный человек может отказываться вернуться на родину? Если бы я был поляком, я бы поддался искушению, перед которым они устояли. Мое намерение состоит в том, чтобы вернуть их отечеству все земли, какие только смогу, даровать им конституцию, расширяя их свободы по мере того, как будет возрастать мое к ним доверие». Простодушный Лагарп, взволнованный этими словами, поверяет одному из друзей: «Эти слова все еще звучат в глубине моего сердца, и мне нравится повторять их перед его портретами и бюстами». Александр, по видимости столь покладистый, умеет, по выражению Беньо, когда надо говорить наполеоновским языком, приказ отдан, действуйте. Примечание. Беньо, Жак Клод, 1761-1835 годы, французский политический деятель. В годы реставрации занимал посты начальника полиции, директора почт, депутат палаты. Примечание переводчика. Так как Людовик XVIII медлит обнародовать обещанную подданным хартию, царь доводит до его сведения, что союзные войска не покинут столицу, пока это обязательство не будет выполнено. Король нехотя назначает на 4 июня торжественное оглашение хартии. Какое будущее ждет Францию? Александр настроен скептически. По его убеждению, трон, установленный на обломках революции, не может быть прочным. С другой стороны, его разочаровывает и раздражает Толейран. Выставляя на показ свою преданность царю во время вступления русских войск в Париж, князь Беневенский сумел по прошествии нескольких недель занять независимую позицию. Поце де Борго так характеризует его в письме к Нессельроде. Этот человек ни на кого не похож. Он вредит, улаживает, интригует, управляет, тысячу раз на дню меняя средства. Его интерес к другим людям пропорционален пользе, которую он имеет от них в данный момент. Даже степень его учтивости зависит от тех изменений, которые происходят в течение дня. После периода увлечения французским дипломатом Александр обращается с ним холодно, отказывается ему в прощальной аудиенции и нелестно отзывается о нем. Этот человек принесет в жертву своему честолюбию и родину, и друзей. Талейран, не зная об отношении к нему царя, пишет ему, рассыпаясь в любезностях: «Я не видел, Ваше Величество, перед вашим отъездом, и я осмеливаюсь упрекнуть за это Ваше Величество со всей искренней почтительностью, которую может позволить себе самая нежная привязанность. Я давно предугадывал ваше предназначение и чувствовал, что смог бы, оставаясь французом, принять участие в ваших планах, ибо они всегда были благородными. Вы полностью исполнили свое особое предназначение. Вы спасли Францию. Ваше вступление в Париж ознаменовало конец деспотизма. Пережив подобную бурю, кто может похвастаться, что за такое короткое время понял характер французов? Французы вообще всегда были и всегда будут легкомысленными. Эта изменчивость скоро побудит их облечь своим доверием нового суверена. Наше доверие они обманут». Покинув Париж накануне провозглашения Хартии, одобренной Сенатом и законодательным корпусом, Александр держит путь в Лондон, оставив о себе память как о просвещенном монархе, человеке тонких чувств и благородной души. Вспоминая о пребывании царя в столице, Шатобриан пишет: он, по-видимому, сам был удивлен своим триумфом. Он смущенно вглядывался в лица парижан, как будто признавал их превосходство над собой. Кто знает, быть может, оказавшись среди нас, он ощущал себя варваром, подобно римлянину, который, побывав в Афинах, устыдился самого себя. Быть может, ему приходила мысль о том, что эти же самые французы заняли и сожгли его столицу, и что его солдаты в свой черед стали хозяевами Парижа, в котором наверняка отыскалось бы немало обуглившихся факелов, пламя которых испепелило Москву. Мысли о внезапных поворотах судьбы, об изменчивости фортуны, о тщете усилий как народов, так и их земных владык должны были глубоко поразить его религиозный ум. И в самом деле длительная война, когда отчаяние сменялось надеждой, кровопролитные сражения — хитросплетениями дипломатических интриг, триумфальные арки, горами трупов, сверкание люстр на придворных балах бивуачными огнями сильно повлияло на характер Александра. Для поверхностных наблюдений лицо Александра по-прежнему прекрасно, осанка величественная, речь отточена, внешний облик остался неизменным, но в душе совершался переворот. После пережитых потрясений изнеженный внук Екатерины II, прилежный ученик Лагарпа, юный царь-либерал, которого при вступлении на трон приветствовали как парфироносного ангела, незаметно для окружающих превратился в человека глубоко и искренне верующего, но не обретающего в своей вере утешения. Уступая обольщениям славы, он чувствует временами всю тщету человеческого величия. Он не в силах отказаться от удовольствия повсюду принимать восславление и почести, но душу его переполняют печаль и тоска. Иногда ему кажется, что нет такой земной награды, которая утолила бы терзающую его жажду абсолюта. 3 июня 1814 года он покидает Париж с надеждой, что путешествие подарит ему радость. В Лондоне его с нетерпением ждет сестра Екатерина, предсказавшая, что в Англии его личный успех будет еще больше, чем во Франции. Есть ли еще в истории монарх-завоеватель, характер которого превозносился бы как образец добродетели? Пишет она ему: «Необыкновенно приятно слышать все то, что о вас говорят». И, воздав хвалу, добавляют: «Все это ничто, надо знать его душу». Не броните меня, я вам это передаю, потому что просто задыхаюсь от восторга. Увидите сами, преувеличиваю ли я. После отъезда царя полки союзников один за другим также покидают Париж. Их уход проходит незаметно, как будто войско отправилось на очередные маневры. После 2 месяцев оккупации французы остаются один на один со своим королем, уже дискредитированным в общественном мнении промахами вернувшихся во Францию эмигрантов. Глава 11. Венский конгресс. Высадившись в Дувре, Александр с удовлетворением отмечает, что англичане увлечены им не меньше, чем французы. Толпа встречает его громкими восклицаниями, выпрягает лошадей из коляски, в которой Александр сидит с королем Пруссии, и везет экипаж на себе по улицам города. Так же ли горячо, как английский народ, встретит его английское правительство? В Париже Александр столкнулся с отрицательным отношением английских дипломатов к его видам на Польшу и надеется, что, приехав в Лондон, сумеет переубедить принца-регента и общественное мнение, и англичане предоставят ему свободу действия на славянских землях. По обыкновению он полагает, что его собственное обаяние и Божья воля принесут ему удачу и в этом деле. Политические круги Лондона оказались более расколотыми, чем предполагал Александр. Его сестра Екатерина, сумасбродная, порывистая и властная, не снискала благосклонности чопорного английского двора и с досады сблизилась с оппозиционной регенту партии Вигов. Вовлеченная в интриги, опутавшие королевскую семью, она привлекла на свою сторону лорда Грея и лорда Голланда, яростных противников, находившихся у власти партии Тори, чем возбудила крайнее неудовольствие регента. Встреча брата и сестры прошла во взаимных излияниях нежности и восхищения. Александр далек от того, чтобы порицать Екатерину, неосмотрительно впутавшуюся в политические интриги, и оправдывает ее. Разве в Париже он сам не выдавал себя за поборника либеральных идей? Разве не он вынудил Людовика XVIII даровать народу хартию? Он и в Лондоне будет таким же, как в Париже, прославит государем свободного образа мыслей. В Сент-Джеймском дворце для него приготовлены апартаменты, но Екатерина уговаривает его отказаться от них и устроиться более просто, у нее, в Пултни-хаузе. Она уверяет, что, отклонив гостеприимство официального Лондона, Александр завоюет симпатии народа, который ненавидит регента и оценит жест царя. И действительно, прибыв в Пултни-хауз, царь признает, что сестра все рассчитала правильно. Восторженная толпа собирается перед домом, когда он ждет визита принца-регента. 20 раз он выходит на балкон и легким поклоном отвечает на овации лондонцев. Однако знатный гость не торопится. Наконец, по истечении 3 часов царю сообщают, что его королевское высочество не рискует показаться в этом густонаселенном квартале, где его присутствие может вызвать волнение. Екатерина торжествует. Александр, посмеявшись над этим приступом малодушия принца-регента, первым наносит ему визит в его резиденции Карлтон-хаус и возвращается оттуда, окончательно уверовав в непогрешимую проницательность сестры. Как и сестра, он встречается с известными вигами и, желая удивить их своим либерализмом, просит главу вигов лорда Грея представить ему записку о создании оппозиции в России. После аудиенции его несколько озадаченный собеседник спрашивает у Меттерниха: «Неужели царь намерен созвать в России парламент?» Я бы весьма поостерегся побуждать его к этому. Но если он его созовет, ему не придется создавать оппозицию. Она не замедлит образоваться сама. Разумеется, вопрос об этой гипотетической оппозиции больше не поднимался. Есть проекты, которые приносят некоторую выгоду, не будучи реализованы. Такова поэтика политики. Между тем, Александр принимает видных предводителей квакеров, обсуждает с ними религиозные проблемы, разделяет их поклонение Христу в духе и приглашает их в Петербург. Он также встречается с самым авторитетным в Европе философом и законоведом Джереми Бентамом и советуется с ним о возможности пересмотра российского законодательства. В Оксфорде на церемонии вручения ему диплома почетного доктора он огорчается, что не держал диспута. Ректор возражает: «Государь, вы выдержали такой диспут против поработителя народов, какого не выдерживал ни один доктор права в мире». Поддерживая свою популярность у лондонцев, Александр часто прогуливается верхом в Гайд-парке, надев английский мундир, и легкими поклонами отвечает на рукоплескания своих почитателей. Вместе с сестрой он посещает Вестминстер, приют Сент-Поль, Гринвич, Королевскую биржу, Британский музей и присутствует в Аскоте на скачках. Вечера посвящены банкетам, балам, парадным приемом. Лорд Каслери и лорд Ливерпуль устраивают в его честь обеды. Лорд Грей и герцог Девонширский, вожди оппозиции, следуют их примеру. Принц-регент не появляется на светских собраниях, устраиваемых вигами, где Александр частый гость. Появление императора производило магический эффект, вспоминает княгиня Ливен. Его везде встречали радостными восклицаниями, что было крайне унизительно для регента. Он был раздражен и глубоко уязвлен, и в конце концов стал видеть в Александре соперника. Пригласив Александра на смотр в Гайд-парке, регент умышленно прибывает туда с часовым опозданием. Александр в ответ заставляет 2 часа ждать себя на приеме во дворце и, оправдываясь перед разъяренным регентом, признается, что задержался у лорда Грея, самого непримиримого из лидеров оппозиции. Когда Эгери вигов леди Джерси приглашает Александра на бал 15 июня, регент нарочно удерживает его в Оксфорде, чтобы он попал в Лондон только 16-го. Александр возвращается в Лондон в 3 часа утра, быстро переодевается, на рассвете появляется на балу у леди Джерси и до 5 часов утра танцует шотландский рил. Быстрый шотландский танец. Как всегда, в нем прекрасно уживаются порывы к великим свершениям и жажда внешнего блеска, сколь бы этот блеск ни был обманчив. Александр поддается впечатлению, что, наслаждаясь светскими успехами из духа противоречия регенту в Лондоне, как и Людовику XVIII в Париже, он завоевывает симпатии народа. Однако политика делается при дворе, а не на улицах. И пока царь красуется перед лондонской публикой, за его спиной канцлеры и Меттерних сговариваются совместно дать отпор не слишком завуалированному намерению России завладеть Польшей. Впрочем, мало-помалу увлечение лондонцев Александром ослабевает. Всеобщее внимание переключаются на фигуры более колоритные. Теперь общий кумир, воинственный вождь партизан, казачий атаман Платов, разъезжающий по улицам английской столицы в окружении бородатых всадников с горящими, как уголь, глазами. По множеству неуловимых признаков царь угадывает, что его звезда закатывается не только при дворе, но и в английском обществе. Это явно обнаруживается на грандиозном банкете, данном в Гилдхолле лондонской ратуши, где присутствует 700 приглашенных во главе с императором России, королем Пруссии и принцем-регентом. Ужин, подданный на золотой посуде, проходит в угрюмом молчании. Итальянские певцы стараются развеселить гостей, но великая княгиня Екатерина, которая не выносит музыки, резко приказывает артистам замолчать. Тугой на ухо Александр не сразу понимает, из-за чего смущенно перешептываются его соседи по столу. Неожиданно он решает покинуть эту опрятную, холодную и чопорную страну. 26 июня он отплывает из Дувра в Кале, пересекает Голландию под радостные крики жителей и прибывает в Брукзаль, город на Баденской земле, где после полуторагодовой разлуки встречается со своей супругой. В Брукзале собралась вся баденская фамилия. Императрица Елизавета, сдержанная и гордая, недавно отклонила приглашение супруга приехать к нему в Париж. «Я была бы счастлива, если бы могла в Париже видеться только с членами королевской семьи и с теми, кто всегда сохранял им верность», — пишет она. «Но мне пришлось бы появляться в смешанном обществе среди людей, которых я презираю, а я бы не смогла скрыть своих чувств. Наконец, я побаиваюсь предстать перед разношерстной, любопытствующей и испорченной публикой Парижа». В тихом немецком городке, в Брукзальском замке, царь отдыхает душой, проводя время в беседах с Лагарпом, бароном Штейном и несколькими близкими ему людьми. После шумных лондонских торжеств он наслаждается простыми радостями. Но и в этом уединении его разыскивают искусители славой. Депутация из 4 высокопоставленных русских прибывает в Брукзаль и просит его от имени Сената, Священного Синода и Государственного Совета принять наименование «Благословенный», позволить воздвигнуть в Петербурге в его честь монумент и выбить медаль с надписью «Великодушному держав-восстановителю от признательной России». Но если в Париже и Лондоне Александр с видимым удовольствием позволял воздавать себе почести, то здесь он их отклоняет. Как будто успех в Англии и Франции всего лишь безделка, тогда как поклонение русского народа стало бы непосильной тяжестью для него, носителя российской короны. Как будто он боялся, согласившись принять знаки признания его заслуг, оскорбить Бога своим самодовольством. Как будто грех суетности и гордыни, в который он впал в Европе, превратился бы в смертный грех в России. Шишкову, растерянному, не знающему, как объяснить народу отказ царя, и умоляющему его не разочаровывать нацию, он велит составить ответ в неопределенных выражениях и без исправлений подписывает его. «Да соорудится мне памятник в чувствах ваших, как он и сооружен в чувствах моих к вам. Да благословляет меня в сердцах своих народ мой, как я в сердце моем благословляю оный. Да благоденствует Россия, и да будет надо мной и над нею благословение Божье. И так не будет ни статуи, ни медали, но прозвище, которое звучит так приятно для слуха, навсегда сопряжется в памяти народной с личностью освободителя Отечества. Страшась апофеоза, который ждет его в России по возвращении, Александр пишет губернатору Петербурга: «Дошло до моего сведения, что делаются разные приготовления к моей встрече. Ненавидя оные всегда, почитаю их еще менее приличными ныне. Един Всевышний причиною знаменитых происшествий, довершивших кровопролитную брань в Европе. Перед ним все мы должны смиряться. Объявите повсюду мою непреклонную волю, дабы никаких встреч и приемов для меня не делать». В Петербурге городские власти, приготовившие государю пышную встречу, поспешили отменить празднество и разобрать триумфальные арки. 13-25 июля ранним утром, без свиты и без фанфар, Александр въезжает в свою столицу и сразу направляется в Казанский собор, где служит благодарственный молебен. Всех, кто его видит, поражает его угнетенный вид. Несомненно, он пресыщен славой и, достигнув вершины земного величия, мучается от того лишь, что ему нечего больше желать. Сознание тщетности самых благородных человеческих деяний подрывает его душевную энергию, но приближает к Богу. Тем не менее, спустя несколько дней он дает согласие почтить своим присутствием празднество, которое с большой помпой устраивает в Павловске, в павильоне роз, по случаю возвращения победителя, его мать. Он появляется хмурый, сдержанный, рассеянный. Хор исполняет в его честь кантату на слова поэта-старца Державина: «Ты возвратился, благодатный, наш кроткий ангел, луч сердец». Вместо того, чтобы поблагодарить автора, Александр делится с ним своими заботами. Страна разорена, города в развалинах, финансы расстроены. Предстоит трудная работа. Ему нужны надежные сотрудники. И он возвращает на службу несокрушимого Аракчеева, некоторое время бывшего неудел и жившего в своем имении Грузина. «Пора, кажется, нам за дело приняться», — пишет он ему, — «и я жду тебя с нетерпением». Александр увольняет государственного канцлера, почтенного старца графа Румянцева, и заменяет его своим адъютантом графом Нессельроде. На место давно хворавшего Шишкова назначает Оленина, смещает губернатора Москвы графа Растопчина, всегда раздражавшего его своим фанфаронством. Перед уходом отдел Шишков по поручению императора составляет благодарственный манифест к русскому народу за участие в Отечественной войне. Александр читает проект и резко возражает. С одной стороны, автор, перечисляя сословия, назвал дворянство раньше армии, что явно несправедливо по отношению к доблестному русскому воинству, совершившему столько подвигов. С другой стороны, автор осмелился написать, что между помещиками и крепостными издавна существует добрая связь, на обоюдной пользе основанная. Ни то, ни другое царь одобрить не может. Шишков переделывает текст документа в соответствии с требованиями государя, но замечает: несчастное в государе предубеждение против крепостного права в России, против дворянства и против всего прежнего устройства и порядка внушено ему было находившимся при нем Лагарпом и другими окружавшими его молодыми людьми, воспитанниками французов, отвращавших глаза и сердце свое от одежды, языка, нравов, словом, от всего русского. Манифест оглашается 30 августа 1814 года, и через два дня Александр уезжает из Петербурга в Царское село, а оттуда едет в Вену на конгресс. Уже садясь в коляску, он посылает записку Аракчееву. «Прощай, любезный Алексей Андреевич, я проработал насквозь всю ночь и еду сейчас». По дороге в Австрию он заезжает в имение Чарторыйских Пулавы, уверяет владельцев, что предпочитает это место всем другим, целует руку вдовствующей княгине, называет ее мамам, а ее взволнованным монаршей лаской сыновьям заявляет: «У Польши три врага – Пруссия, Австрия и Россия, и один друг – это я». И по-прежнему, ничего не пообещав, уезжает среди ночи, оправдываясь тем, что должен мчаться точно курьер. 25 сентября 1814 года он въезжает в Вену вместе с королем Пруссии и останавливается в императорском дворце Хофбург. Свои мысли о предстоящих переговорах он наскоро набрасывает по-французски. «России герцогство Варшавское, в крайнем случае соглашусь уступить Пруссии Познань до линии, проведенной от Торна до Пейзерна, и оттуда по реке Просне до границы Силезии и от Кульмского округа до Древенца, за исключением Торнского округа». Итак, обосновывает свои притязания. «Будет только справедливо вознаградить моих подданных за все принесенные ими жертвы и навсегда оградить их от нового вторжения, обезопасив границы». При этом он вовсе не предполагает просто аннексировать Польшу. Он хочет, чтобы Польша, увеличенная за счет территорий, отданных Пруссии и Австрии по разделу, стала самостоятельным королевством, а он сам его королем. В этом случае Польша, не войдя в состав России, находилась бы под ее охраной. Она была бы связана с Россией особой государя. Она приобрела бы географическую, а не политическую автономию. Две славянские страны, объединенные под одним скипетром, разве это неразумно? Австрии в обмен на ее уступки достались бы север Италии до Тессина, озеро Маджоре, Венеция, Тироль, Страсбург, Эневиртель и Долмация. Пруссия получила бы в возмещение остатки Саксонии, большая часть которой отошла бы к Веймарскому и Кобургскому домам. Но такой расклад никого не устраивает, и с самого начала переговоров Александр наталкивается на решительный протест не только Австрии и Англии, но и Франции. Да, Франции! К изумлению царя, вчерашний побежденный осмеливается перечить ему устами Талейрана. Едва появившийся в Вене, Талейран из смиренного просителя превращается в равноправного партнера. Он сумел, по его собственному выражению, усесться на почетное место за столом переговоров. На первой же аудиенции у царя Талейран позволяет себе дерзкий, граничащий с наглостью тон, обсуждая выводы, которые каждая из представленных на Конгрессе наций надеется получить по новому договору. Александр говорит: «Я сохраню за собой все, чем владею. Ваше Величество соизволит сохранить за собой лишь то, что будет вам предоставлено на законных основаниях. — возражает Толейран, втягивая голову в высокий воротник. При этом углы его рта опускаются, и на лице появляется гримаса холодного презрения. «Я действую в согласии с великими державами», — отвечает Александр. «Мне неизвестно, включает ли Ваше Величество Францию в число великих держав», — вкратчиво произносит Толейран. «Да, разумеется. Но если вы не хотите, чтобы каждый исходил из своих интересов, то чем вы руководствуетесь?» «Я ставлю право выше выгоды». «Европа имеет право на выгоды». «Этот язык не ваш, государь. Он вам чужд. Ваше сердце отвергает его». «Нет», — обрывает Александр, — «повторяю, Европа вправе рассчитывать на выгоды». «Европа, Европа! Несчастная Европа!» — горестно стонет Толейран и в притворном отчаянии ударяется головой об стену. Когда Александр выражает недовольство теми, кто изменил общему делу Европы, подразумевая короля Саксонии, он слышит в ответ от этого француза: «Государь, он уступил силе обстоятельств, в которых может оказаться каждый». Не ядовитый ли это намек на позицию русских в Тильзите? Александр смертельно бледнеет от оскорбления. А суть дела в том, что Толейран не желает допустить превращение Польши в вотчину России. На его взгляд, это создало бы большую и неминуемую опасность для Европы. И если исполнению этого плана можно воспрепятствовать лишь силой оружия, следует, не колеблясь ни минуты, прибегнуть к нему. С другой стороны, он не желает и усиления Пруссии. А это случится, если ей отойдет часть Саксонии. Лорд Каслори готов согласиться самое большее на создание польского королевства, но без его династического союза с Россией. Меттерних считает, что восстановление Польши под скипетром царя не позволит Австрии сохранить за собой Галицию, а чрезмерное усиление России нарушит политическое равновесие в Европе. Александр в одиночку яростно борется с тремя дипломатами — французом, англичанином и австрийцем. Он опирается на группу из семи советников, только один из которых — граф Разумовский, коренной русский, другие — три немца, поляк, корсиканец и грек. Такое разнообразие национальностей тешит тщеславие царя. Он единственный интернационалист среди европейских государей. В дискуссиях он неутомим. Он кричит Толейрану: «Я полагал, что Франция мне кое-чем обязана. Вы постоянно твердите мне о принципах, но ваше общественное право для меня пустой звук. Я и знать не хочу, что это за право. Все ваши пергаменты и трактаты для меня ничто». И заключает: «Король Пруссии будет королем Пруссии и Саксонии, как я буду императором России и королем Польши. От уступчивости Франции в двух этих пунктах зависит моя уступчивость во всем, что может ее интересовать». Выходя из зала заседания, Александр раздраженно замечает: «Толейран разыгрывает здесь министра Людовика XIV». Меттерних тоже выводит его из терпения, и однажды Александр надменно обрывает его: «Вы единственный человек в Австрии, позволяющий себе мне противоречить». В другой раз, бросив на стол шпагу, он вызывает австрийского министра на дуэль. Император Франц озадачен тем, что монарх, милостью Божьей, снисходит до поединка с простым дворянином, лишь недавно возведенным в княжеское достоинство. Боже, в какое время мы живем! сокрушается австрийский император и берется уладить конфликт. Русский царь и австрийский министр не скрестят шпаги. Но с этого дня Александр перестает появляться на приемах, даваемых Меттернихом, а, встретившись с ним в чьей-нибудь гостиной, делает вид, что его не заметил. Тем временем Талейран продолжает свою подрывную работу. Его интриги увенчиваются заключением 3 января 1815 года тайного союза между Францией, Австрией и Англией, направленного против России и Пруссии. В восторге от того, что сумел перессорить союзников, Талейран пишет Людовику XVIII: «Коалиция распалась и распалась навсегда». Александр, не подозревая о замышляемых за его спиной кознях, возвращается к мысли о браке между великой княжной Анной и герцогом Берийским. В то же время он, пока не заговаривая об этом, готовится пойти на уступки и согласиться на воссоздание Польши без Познани и Галиции. Он понимает, что в настоящий момент не добьется большего, не прибегая к оружию, а он слишком дорожит своей славой миротворца, чтобы вновь ввязаться в военную авантюру. И яростно схлестываются за столом переговоров, но отменно учтивы в гостиных. Конгресс танцует, но не двигается. Острит принц де Линь. Со дня открытия Конгресса Вена превратилась в некую международную ярмарку, куда съехались со всех концов Европы коронованные особы и легкомысленные женщины, дипломаты и мошенники, принцессы и торговцы. В городе невозможно найти свободную комнату. Посол каждой страны держит целый штат осведомителей и осведомительниц, главная обязанность которых — наблюдать за другими нациями. Шпионы по случаю дополняют армию шпионов австрийской полиции. Тайные донесения скапливаются в кабинетах. Каждый праздник вызывает поток доносов. Самые очаровательные женщины пытаются, танцуя, болтая или предаваясь любви, выведать что-нибудь у своего партнера. В театральных ложах и в альковах между двумя улыбками или двумя объятиями соревнуются в добывании секретов. По сравнению с этими отрядами добровольных соглядатаев, любимая племянница Талейрана Доротея, герцогиня Курлянская, и ее сестра, герцогиня Саганская, действуют как профессионалки. У царя тоже лучший агент разведки, беспутная княгиня Багратион. Она пыталась соблазнить Талейрана, но была отвергнута. В отместку уязвленная княгиня говорит всем, что один его вид внушает ужас, что у него глаза дохлые рыбы, а веки висят, как навес над витриной. Талейран в ответ говорит об этой ловящей слухи распутнице: не очень-то сподручен ее способ выуживать секреты. Посреди этой блестящей круговерти мистик Александр чувствует себя в своей стихии. Доля легкомыслия дает отдых от возвышенных мыслей. Шутливая болтовня подстегивает энергию для свершения великих дел. Разумеется, в России он не был так падок на светские увеселения. Он из той породы мужчин, который степенный дома и ветреный за его стенами. Пристрастие к такого рода экзотике одновременно и удовлетворяет тягу к беспутству и ее оправдывает. Он настоял на приезде в Вену императрицы Елизаветы, но все свое внимание отдает другим дамам. Каждое утро он протирает лицо кусочком льда, чтобы освежить кожу. Он присутствует на всех приемах, порхает по всем гостиным, увивается за всеми хорошенькими женщинами. Если бал по традиции открывается полонезом, он возглавляет танцующих и упивается успехом, ловя восхищенные взгляды со всех сторон, устремленные на его особу. Затянутый в парадный мундир с жестким воротником, в белых в обтяжку лосинах, в лаковых, плотно облегающих ногу остроносых сапогах, он скользит, поворачивается, кланяется, повинуясь звукам музыки. На пороге сорокалетия он по-прежнему красив. У него цветущее лицо, полный жизни взгляд, узкие губы, тщательно зачесанные на лысеющий лоб волосы, шелковистые бакенбарды. Близорукость вынуждает его пользоваться лорнетом, а легкая глухота наклонять голову к собеседнику, что он и проделывает весьма грациозно. Он утонченно галантен в обращении с дамами. Разнообразие и пыл его комплиментов нередко ставят под сомнение его искренность, и некоторые дамы находят его чересчур любезным. То поочередно, то одновременно он увлекается княгиней Габриэль Д'Ауэрсперг, добродетельной красавицей, графиней Каролиной Сеченьи, кокетливой красавицей, графиней Софи Зичи, тривиальной красавицей, графиней Эстергази, удивительной красавицей, Юлией Зичи, ослепительной красавицей, и графиней Саран, дьявольской красавицей. К этой коллекции красавиц венок добавляются две подруги Меттерниха, герцогиня де Саган и княгиня Багратион, вдова героя 1812 года, павшего в Бородинском сражении, а также немалое число молодых женщин более скромного происхождения. По свидетельству одного полицейского, за ужином у Карла Зичи Александр и графиня Вера спорили, кто переодевается быстрее, мужчина или женщина. Они держали пари и удалились для переодевания в соседние комнаты. Выиграла графиня в Брна. Впрочем, по большей части, вся эта цветистая болтовня и светские игры не имеют последствий. Любитель неуловимых прикосновений, мимолетных влюбленных взглядов и куртуазных намеков, Александр довольствуется легким трепетом чувств. Донесения полиции обильны, но однообразны. Княгиня Леопольдина Лихтенштейн больше других светских дам нравится Александру. По этому поводу острят, что он выказывает себя истинно русским человеком, предпочитая женщин холодных, как лед. Еще. Александр уделяет много внимания графине Эстергази, Софи Зичи и княгине Ауэрсперг. Он много танцует и любезничает с княгиней Лихтенштейн и юной Сеченьи. Обе они убеждены, что поймали его в свои сети. Но остальные хорошо понимают, что здесь, как и во Франкфурте, как и повсюду, все это для Александра одно лишь чистое кокетство. Однако шпионы по приказу австрийского министра полиции барона Хагера, приставленные к Александру и следящие за каждым его шагом, отмечают, что царь случается поздно ночью проскальзывает в особняк княгини Багратион и украдкой выходит оттуда, проведя 3 часа в обществе своей восхитительной соотечественницы. Некоторые уверяют, что видели его быстро идущим по темному коридору Хофбурга к комнатам, отведенным 2 фрейлинам его супруги. Впрочем, ветер любовного безумия гуляет надо всем Конгрессом. Австрийские полицейские сбились с ног, они подробно фиксируют все подряд. Лорд Стюарт снова провел ночь у Саган. Связь Франсуа Пальфи и Ла Беготини подходит к концу. Веллингтон привез свою любовницу к России. А князь Волконский принимает у себя каждый вечер девицу Жозефину Уолтерс, часто переодетую в мужской костюм. Что же до сестры Александра, дорогой безумицы великой княгини Екатерины, то у нее далеко зашедшие отношения с принцем Вильгельмом Вюртембергским, которого она не прочь взять в мужья. И вокруг дворца, в парках, хижинах и кабачках правит та же иступленная страсть служения Афродите. Здесь тоже заигрывают с женщинами и под звуки скрипок кружатся в танц, пока дипломаты вершат судьбы Европы. Даже рассудительная императрица Елизавета чувствует, что и у нее голова идет кругом. Давно покинутая царем, в Вене она вновь встречает своего давнего поклонника князя Адама Черторыйского. Годы оставили свой след на челе государыни, но ее обожатель охвачен тем же волнением, что и во время их встреч в годы юности. Он доверяет дневнику свои чувства. Здесь я вижу ее, сильно изменившуюся, но для меня все ту же, и все те же и ее, и мои чувства. Они утратили прежний пыл, но все еще сильны, и мысль, что я не могу видеть ее, причиняет мучительную боль. До сих пор я только один раз видел ее. Был принят плохо и весь день несчастен. Вторая встреча. Снова чувство долга вынуждает нас. Она, как всегда, истинный ангел. Ее письмо. Она моя первая и по-прежнему единственная любовь. Обмен кольцами. Я желаю ей счастья и ревную к этому счастью. Страстно люблю, а все-таки... Долгая неуверенность, сопротивление, постоянное огорчение и 20-летнее ожидание — трагический исход ее единственной неверности оскорбил некоторые самые деликатные чувства. Но это меня не оправдывает, ибо я простил от всего сердца. А она не прощения, но любви, поклонения и обожания достойна. Императрица в письме к матери жалуется, что ее положение вынуждает ее принести в жертву официальному положению счастье всей своей жизни, расставаясь с человеком, в котором в течение лучших 14 лет жизни она привыкла видеть свое второе «я». Так на берегах Дуная вновь разгорается любовь между императрицей и князем Черторыйским, оборвавшаяся в 1807 году во время романа Елизаветы с корнетом Охотниковым. Он простил от всего сердца ее неверность. Она вновь видит в нем счастье всей жизни. Конечно, в этой взаимной страсти, сдерживаемой велением долга, много романтического, но взаимное влечение двух душ обостряется невозможностью физического обладания. Они скрывают, каких страданий им стоит отказ от того, чего оба страстно желают. С каждой новой встречей искушение возрастает. Черторыйский по-прежнему на хорошем счету у императриц, читаем в полицейском донесении от 3 октября 1814 года. Останутся ли они верны своим моральным принципам или позволят себе потерять голову? Позволено предложить, что Елизавета в конце концов дала своему вздыхателю увлечь себя. И царю донесли об этом. Сам, постоянно обманывая жену, он все более сурово обращается с ней на людях, как если бы он вымещал на ней какую-то застарелую обиду. Донесения австрийской полиции сообщают об оскорбительном отношении Александра к супруге. Сообщение барона Хагера, министра полиции, 2 января 1815 года. Вот что рассказывают у Этьена Зиччи. Первое. В прошлую пятницу Александр заставил свою несчастную супругу присутствовать на балу у княгини Багратион. Императрица неохотно повиновалась, но канапе, на которое она села, было в таком плохом состоянии, что развалилось под ней. Второе. В субботу на семейном обеде у Александра он невероятно грубо обошелся с императрицей, со своим братом, великим герцогом Баденским, и сестрой, баварской королевой. Говорят, что императрица не вернется в Россию, а уедет к брату в Карлсруэ. Другой рапорт полиции от 5 февраля 1715 года. Императрица России, супружество которой столь несчастливо, никогда не обедает ни с императором, ни с его сестрами, великими княгинями. Предполагают, что она не вернется в Петербург. Если так действительно произойдет, это произведет глубокое впечатление в столице, где императрица очень популярна и любима. Чуть позже новое донесение в том же духе. На последнем балу у княгини Багратион при появлении императрицы раздались возгласы: «Как она прекрасна! Бесспорно, эта женщина — настоящее чудо!» Александр, задетый за живое, так как заподозрил выпад в свой адрес, произносит, повысив голос: «А я этого не нахожу. У меня другое мнение». Елизавета безропотно переносит унижение и даже оправдывает холодность мужа. «Из чувства справедливости я должна признать, что император любезен со мной», — пишет она 2 февраля 1815 года матери. «Он сам предложил мне чаще обедать у него и даже вдвоем с ним, когда я буду одна». Нужно судить, исходя из характера человека, особенно такого человека, как император. Красота, чувство собственного достоинства, выдержка этой брошенной супруги пленяет придворное окружение, обычно столь злоязычное. Мадам де Сталь называет ее «ангел-хранитель России», а граф Делагард так описывает ее: «У нее прелестная фигура и глаза, в которых отражается чистота души. Прекраснейшие пепельные волосы распущены по плечам, фигура ее изящна, гибка и грациозна, походка воздушна и тотчас выдает ее, даже если лицо скрыто маской. Очаровательный характер, живой и развитой ум, возвышенная душа соединяются в ней с любовью к искусствам». Хотя у нее никогда не было вкуса к светской жизни, она, соблюдая налагаемые придворным этикетом обязанности, присутствует на всех приемах. На балах дамы увешаны драгоценностями стоимостью 30 миллионов франков. 18 октября 1814 года, в первую годовщину сражений под Лейпцигом, в Праторе дается парадный прием. На обеде, устроенном для войск, Александр поднимает тост за здоровье народа и армии. На следующий день празднество продолжается во дворце посла России графа Разумовского. Императорская чета принимает за столом, сервированным на 360 персон, всю высшую знать Европы, высших офицеров союзных армий. Здесь 2 императора, 4 короля и 300 царствующих принцев и князей. Император Франц сидит по правую руку Елизаветы, а царь возле императрицы Австрии, тщетно пытаясь завязать с ней беседу. Оба они глуховаты, но не на одно и то же ухо. 6 декабря манеж, ранее переоборудованный в парадную столовую, превращен в бальную залу для празднования именин великой княгини Екатерины.